Глава 28. Хищник собран. Саймон с самого начала понимал, что это неизбежно. Хищника можно было уничтожить лишь в собранном виде. Именно поэтому он собирал осколки, чтобы соединить их и разбить пятиконечную звезду, источник всех сил. Но он не думал, что оружие попадет Кариону в руки. Повелитель птиц прикинул вес скипетра, когда свет чуть померк, и Саймон внезапно осознал, что всего один взмах, и дедушка украдет его силы, силы звериного короля, и получит все, о чем только мечтал. «Ну, приступим?» — спросил Орион, опуская скипетр. «Может, присядешь? Думается мне, потерять столь ценную часть себя будет очень нелегко. Вдруг ты упадешь в обморок и ударишься? Не хотелось бы, чтобы с тобой что-то случилось, мой мальчик». Ничего смешного в ситуации не было, но Саймон все равно рассмеялся. Орион никогда ни о ком не волновался, уж тем более о нем. «И как ты объяснишь остальным свои новые способности?» — поинтересовался он, кидая взгляд в окно за спиной деда. Шансов было мало, но он не мог сдаться без боя. «Думаешь, они не помнят, каким был предыдущий звериный король? Или ты снова скажешь, что стараешься ради всех анимоксов?» «Я и стараюсь ради всех анимоксов», — отмахнулся Орион. «С твоими силами я наконец-то объединю 5 царств воедино, и никто больше не пострадает от бессмысленной бесконечной войны птиц со зверями или рептилий с подводным царством. Ты даже не представляешь, сколько людей мы потеряли за последние века. А я превращу нас в единое царство, как и было задумано природой». Пока дедушка любовался оружием, Саймон попятился прочь от кровати. «Страхом власть не удержать», — сказал он. «Рано или поздно корону отнимут». «Отнюдь, мальчик мой. Именно так я и правил всю жизнь с того самого дня, как умерла моя мать, и трон перешел ко мне». «Это поэтому почти все 9 благородных семей сражаются на моей стороне?» — спросил Саймон. До окна оставалось всего несколько метров. Башня простояла заброшенной столько лет, что стекло давно выпало, открыв путь наружу. Может, Орион и удивился, что самые высокопоставленные представители царства предали его, но вида не подал. «Значит, я проучу их в пример остальным», — сказал он без малейшей жалости. Перехватив скипетр обеими руками, он обернулся к Саймону, чуть пошатнувшись. «И твою мать тоже! Мятежи и революции стоят невинных жизней, и мне больно думать, какую цену мы понесем за сегодняшнее сражение». И тогда Саймон заметил его, неуловимое движение плеча Ориона перед самым замахом. Он был готов к нему и не стал превращаться. Не пытался отразить удар. Нет, он перехватил руку Ориона, врезал ногой ему в живот, выхватил хищника и выпрыгнул в окно, в объятия ясной ночи. Когда между ним и землей не осталось препятствий, он обернулся сапсаном, перехватив хищника когтями. Тот оказался тяжелым, поднять его было непросто, но он не стал рисковать перевоплощением в другую форму. Пролетая в небе над островом, он услышал гневный клич Ориона, но не стал оборачиваться. И без этого прекрасно знал, что делать дальше. Так что не собирался терять время. Долетев до каменистой скалы, он разжал когти и отпустил хищника, глядя, как тот устремился к земле. «Еще немного, и все закончится. Не будет больше дурацкой войны, не будет больше причины, разрушившей его семью. Сияющий кристалл разобьется, и все будет позади». Но пока он смотрел, с башни на невероятной скорости спикировал орел и на глазах пораженного Саймона подхватил хищника в нескольких метрах от земли, спасая от неминуемого уничтожения. Сжав клюв, Саймон прижал крылья к телу и бросился на перехват орлу. Орион приземлился на плоскую крышу башни, и пока Саймон летел к нему, успел обернуться человеком и крепко схватить скипетр. «Хорошая попытка, мальчишка», — прохрипел он, судорожно пытаясь отдышаться. «Но, боюсь, придется стараться сильнее, если хочешь победить в войне». Он взмахнул скипетром, и Саймон автоматически бросился в сторону. Сердце его колотилось, но он не мог взять и сбежать. Нужно было придумать, как уничтожить хищника, даже если ценой станет собственная жизнь. Поэтому, собравшись силами, Саймон опустился ниже за край крыши, скрываясь с глаз Ориона. Повелитель птиц окликнул его, выглядывая в узкую щель между зубцами башни. Но Саймон облетел башню и приземлился позади него. Шанс был только один, и Саймон уже знал, какую форму принять. Обернувшись волком, он приготовился напасть, полностью сосредоточившись на Орионе и оружии в его руках. А потом оттолкнулся изо всех сил и прыгнул на повелителя птиц так резко и так яростно, словно взлетел. Он оскалил зубы, вытянул острые когти, а Орион словно ожидал, обернулся и вскинул хищника. Остановиться Саймон не мог. Он падал слишком быстро, понимая, что оружие вот-вот пронзит его насквозь, и тогда Орион не просто избавится от него, но и завладеет силами звериного короля. Но в это мгновение свершилось чудо. Черный зверь метнулся на Ориона, сбивая его на пол и выбивая из руки хищника. Саймон врезался в зубцы башни, единственное, что отделяло крышу от далекой-далекой земли, и медленно поднялся, подрагивая от удара. «Орион!» — прорычал огромный черный ягуар, чей голос Саймон мгновенно узнал. «Лео!» «Когда-то я пообещал вырвать тебе глотку за то, что ты сделал с моим сыном. Пожалуй, время пришло!» «Ты!» — выплюнул Орион так яростно, что Саймон отпрянул. «Ты же умер! Тебе тоже недолго осталось!» Лео бросился к нему, но повелитель птиц уклонился и кинулся к хищнику, лежащему в нескольких метрах. «Осторожно!» — выкрикнул Саймон. Орион ухватил скипетр, царапая острием камня в попытке дотянуться до Лео. Но быстрый, как молния, ягуар с легкостью избежал удара, и Саймон подскочил к нему. «Не лезь, Саймон!» — рявкнул Лео, но тот не послушался. Повелитель птиц поднялся на ноги, опираясь о зубцы, и ухмыльнулся, будто его вовсе не загнали в угол. «Семья воссоединилась. Просто чудесно!» — сказал он. «Ты хочешь занять место Саймона, Лео? Да уж, звериных королей в последнее время развелось немало». «Я не звериный король», — прорычал ягуар. «Только глупец продаст ради его сил свою душу». «Душу? Ох, Лео, так ты обо мне беспокоишься?» Пока они припирались, Саймон воспользовался возможностью и подкрался к Ориону со слепой стороны, вспоминая все слабости, о которых говорила Рот. Орион был опытным бойцом, но если он не заметит приближение Саймона, то не сможет его остановить. «Отдай хищника, и я тебя пощажу», — сказал Лео через силу. «Ты не справишься с нами обоими. Это твой последний шанс». «Увы, я вынужден отклонить твое щедрое предложение», — сказал Орион, стискивая скипетр. «Я бы и сам что-нибудь предложил, но уж больно хочу тебя прикончить». Кровь Саймона вскипела, и не успели они продолжить, как он атаковал. Быстрый и смертоносный он повалил Ориона на землю, с огромным удовлетворением услышав болезненный стон деда. Но он не выпустил из рук хищника. Саймон этого не ожидал. Он попытался отскочить, однако Орион уже сделал выпад в его сторону. Саймон застыл, разрываясь между шоком и страхом. А если бы и мог пошевелиться, если бы попытался увернуться, избежать прямого удара все равно бы не получилось. Но оружие не встретило цели. Саймон в ужасе смотрел, как ягуар бросился на перерез кристаллу, напарываясь на его острие. С отчаянным криком Лео попятился, а хищник вновь засиял так, что заболели глаза. «Лео!» — закричал Саймон, бросаясь к ягуару. Но не успел он добежать до него, как произошло что-то странное. Ягуар медленно испарился, будто растворяясь в воздухе. А на его месте остался лежать сам Лео. На теле его виднелись две глубокие раны, из которых текла кровь. Саймон никогда не видел подобного превращения. Форма ягуара будто пропала, оставляя за собой просто Лео. «Нет!» — прохрипел тот, прижимая руку к груди и глядя куда-то Саймону за спину. «Нет!» — Саймон обернулся. Белый свет хищника обернулся кроваво-красным, а Орион стоял на коленях, глядя на руки. «Наконец-то!» — прошептал он. А потом отбросил хищника на каменную кладку и превратился. Но кожа его не обросла перьями, руки не вытянулись в крылья, нет. Орион покрылся серым мехом. У него вырос хвост, лицо вытянулось в морду, и вот перед Саймоном предстал серый волк, пораженно распахнувший пасть. «Наконец-то!» — взвыл он, и его голос эхом разошелся в небесах. Саймон подобрался, из его горла вырвался низкий рык. Орион добился своего, все-таки украл силы звериного короля. Все, ради чего Саймон так старался, все, что он пытался предотвратить, все его кошмары воплотились наяву, и они стояли прямо перед ними, готовые поработить мир. «Мальчик мой», — сказал Орион, едва сдерживая восторг, — «мой наследник, хватит бессмысленного насилия. Переходи на мою сторону, и я не трону твоих близких. Вместе нас никто не остановит. Мы с тобой поставим анимоксов на колени!» Саймон зарычал, ощерившись. «А больше ничего предложить не хочешь?» — с вызовом спросил он, а затем оглушительно зарычал и набросился на деда прямо в воздухе, оборачиваясь массивным бурым медведем. Орион увернулся, превращаясь из волка в полосатого тигра. Саймон тяжело приземлился, и они с дедом закружили по крыше. Два хищника, загоняющие добычу в угол. «А что в этом плохого?» — поинтересовался Орион, не останавливаясь. «Мы с тобой встанем во главе анимоксов и своими силами облегчим жизнь тем, кому повезло меньше. Мы объединим всех воедино. Дискриминация уйдет в прошлое. Гибридов начнут любить, а не бояться». Саймон не стал даже огрызаться, просто вновь бросился на тигра, а тот вновь увернулся. «Ты просто представь, Саймон!» — продолжил он. «Представь мир, который примет вас с братом, в котором вы сможете воссоединиться с семьей. И ты готов пожертвовать жизнью, чтобы всего этого лишиться?» Вновь зарычав, Саймон в мгновение ока обернулся щитомордником, змеей, в которую превращалась Уинтер. Он скользнул по крыше, тонкий, но невероятно сильный, и, раскрыв пасть, прыгнул к Ориону. Повелитель птиц успел уйти из-под атаки, но Саймон не останавливался, пока тигру не надоело терпеть его выходки. Рыкнув, Орион прыгнул и схватил длинное тело Саймона когтями. «Хватит!» — взревел Орион. «Я не собираюсь играть в игры!» «Я тоже!» И вновь Саймон поменял облик, в этот раз на привычного орла. По ноге и животу текла кровь. Но Саймон стиснул клюв и взлетел, высокой дугой огибая тигра и приземляясь рядом с брошенным хищником. Орион резко обернулся, едва не наступив себе на хвост. Оскалившись, он единственным глазом впился в Саймона. «Не смей!» — прорычал он. «Я положу мир к твоим ногам!» «Не нужен мне мир!» — ответил Саймон, обернулся человеком и потянулся к скипетру. Он коснулся его самыми кончиками пальцев, и тут тигр врезался в него всем телом, отбрасывая Саймона на зубцы башни. Он ударился о них головой, тем же местом, что и вчера, и перед глазами полыхнуло ослепляющей болью. «Значит, говорить больше не о чем», — произнес Орион. Саймон лежал не в силах пошевелиться, когда до ушей его донесся скрежет кристалла, царапающего камни. «Я не хочу тебя убивать, Саймон, но своим упрямством ты просто не оставляешь мне выбора». Потихоньку зрение прояснялось. Поморгав, Саймон увидел нависшего над ним Ориона в человеческой форме, занесшего хищника для удара. Саймон, резко вздохнув, откатился, а Орион зарычал. «Я не потерплю мятежа и измены, мальчишка! Сдавайся или лишишься жизни!» Саймон попытался отползти, но голова закружилась так сильно, что его чуть не стошнило. Перед глазами зарябило, и он нечеловеческим усилием заставил себя отодвинуться к зубцам. Нужно было бежать, улететь, залезать раны, и тогда... И тогда он ощутил, как щеки касается кончик кристалла. Он оставил за собой царапину, не более, но ее хватило, чтобы выступила кровь. Серость перед глазами сменилась кровавым пульсирующим светом хищника, и внезапно Саймон ощутил, что лишился чего-то невероятно важного. Пылающий уголек в груди, тот самый, что всегда разгорался от страха, волнения и уверенности, угас, а вместе с ним пропала и неосязаемая частичка души. Он зажмурился, чувствуя, как кровь стекает на шею. Ему не требовалось подтверждение от Ориона. Он и так знал, что случилось. Саймон лишился всех своих сил.